Глава вторая. «По-моему, ты поцеловала меня». Лошадь подняла голову и, закивав ею, тут же зафыркала. Русский тяжеловоз, рыжий с белой гривой, был добрый, как ребенок. Алла подошла к своему любимчику, достала морковку и положила ее на ладонь. «Твоя любимая, пойдем, я тебя выгуляю. Антон, я заберу Агата». «Забирай, а я пока наведу порядок в загоне». «О, натворил что тут? Ну все, выходите, мне еще у Химеры надо прибраться». Уже наступило лето, и последняя сессия была сдана, поэтому Алла могла чуть ли не каждый день приезжать на конюшню. Еще когда она была в пятом классе, они с мамой и папой гуляли в парке, что около цирка. Там в основном пони, но именно тогда она влюбилась в лошадей. А когда мама записала ее в конюшню, то все, наступил рай на земле. С тех пор раза два в неделю она садилась на автобус и ехала в город, где была конюшня. Там же Алла познакомилась с ненормальной, как ей показалось, Олей. Та только и делала, что расчесывала гривы и хвосты, а после заплетала их в косички. С тех пор они продолжали дружить, ездить на конюшню, отмечать дни рождения и шептаться по вечерам, когда Алла оставалась у Оли дома с ночевкой. «У меня сегодня опять комкер дыкнулся». «Приказал долго жить», — пояснила Алла. «Посмотрим, сделаем реанимацию, хотя скоро у него будет того». Окончательно испустит дух. «Поможешь выбрать новый?» «Серьезно?» «Папа дал денег, карточку». «Сколько там?» Алла выхватила из рук подружки банковскую карточку и завертела в руках. «Просил много не тратить, а сколько он будет стоить?» «А тебе вообще зачем стационарный? У тебя ведь переводы, тексты да веб-дизайн. Это немного весит. Может, книжечку?» «Ноутбук», — пояснила Алла. «Выберем с хорошим экраном, памятью, цифровым диском. Ну как?» «Здорово, и смогу брать его с собой». «Да, ну что, договорились?» «Я согласна. Тогда после конюшни». «Ой, надо раньше ехать, а то можем не успеть. Давай в 4 вернемся в город. Я знаю одно злачное местечко. Что надо?» «Злачное?» Оля подтянула подпругу у седла и проверила сбрую. «Я имела в виду хороший салон, там и выберем тебе. Поедем в поле или на манеж?» «В поле». Лошади довольно зафыркали, закивали. Городские люди стали забывать, что такое природа, видят ее только на экране телевизора, да еще изредка в парке, где кругом дорожки и лампочки, чтобы не споткнуться о корни, что порой разрывают асфальт. «Идем же, идем!» Алла подтянула за собой подружку, заводя ее в большой супермаркет электроники. «Тут есть все, что тебе нужно. Хочешь с розовой крышкой, а вон серебристой, а вон голубой. Ой, смотри, какая прелесть, тут даже наклейки с лошадками. Хочешь?» «Ты за кого меня принимаешь?» – возмутилась Оля. «Мне нужен хороший и надолго, ясно?» «А чего тут неясного?» – Алла ущипнула подружку за бок. «Ай! Идем, нам туда, а лучше сюда!» Алла повела Олю в конец стеллажей, где были прилавки с картриджами для струйных принтеров. «Нам разве сюда?» «Перестань возмущаться!» «А что ты слушаешь?» Алла бесцеремонно забрала наушники и воткнула себе в уши. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» «Отдай, тебе это не нравится!» «А хотя стой, закрой глаза!» «Зачем?» «Закрой, закрой. Закрой и послушай». «Ла-ла-ла, ла-ла-ла». Закрыв глаза, продолжила напевать. «Очень приятная мелодия. На». Алла надела наушники обратно Оле. Та стала их поправлять, а подружка тем временем прижалась к ней и ущипнула за грудь. Взвизгнула Оля и, сделав резкий шаг назад, задела покупателя, который пытался пройти за ней. «Ой, извините, не хотела. Вот чуть было из-за тебя не зашибло». «Почему сразу из-за меня?» Рука Аллы потянулась вниз, и пальчики прижались к молнии на брюках Олли. «Ха, увидят же!» «Да и пусть. Ладно, пойдем выберем тебе игрушку. Я уже присмотрела одну, когда проходили мимо. Лишь бы денег хватило». «Наверное, хватит. Папа сказал, чтобы брали хорошие, а не туфту. Тогда я знаю, что тебе надо. Идем». «Постой!» Оля сжала пальцы подружки и быстро чмокнула ее в губы. Проходящий мимо продавец-консультант сделал вид, что это его не касается, подошел к стеллажу и забрал принтер. Алла часто оставалась с ночевкой у Оли. У нее была своя большая комната и широкая кровать, что стояла среди двух шкафов. «Ты посмотри, как быстро, как лихо листаются страницы. Ну же, смотри!» Оля толкнула Аллу в бок и повернула к ней экран монитора. Как только пришли домой, Алла сразу взялась настраивать компьютер. Подключила интернет, антивирус, браузеры, графические редакторы, переводчики, без которых Оля не могла жить, движки для верстки веб-страниц и еще куча всякой мелочи. «Ты меня потрогала?» – почувствовав руку Оли у себя на бедре, спросила Алла. «А где еще трогать?» «Не скажу. — хихикнув, ответила Алла. «А помнишь, как в магазине?» «Ой, сразу вспомнила ту мелодию. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ты ведешь себя не как в магазине, ты ведь в моей комнате. Помнишь, где я тебя потрогала?» «Ммм...» Алла развернулась к подружке и запустила руку ей под футболку. Та сперва вздрогнула, словно ее укусил комарик, а после, заулыбавшись, потянулась всем телом. Пальчики прижались к ее соску, и Оля сразу замурлыкала, словно маленький, избалованный котенок. «Вот так делал со мной мой парень. Хм... По-моему, ты поцеловала меня». «Я?» Оля подтянулась к губам Аллы. «Я чуть было не перевернула витрину. Ты меня защекотала и еще толкнула парня». «Ха!» — засмеялась Алла.